Добрый вечер, милые друзья. Сегодня мы продолжаем беседы из цикла «Йога для секреты йоги для женщин и не только для женщин». Тема нашей сегодняшней беседы – «Женщина и социум». Древние общества жили по законам Вселенной. И жизнь общества строилась на основе учета качеств мужчины и женщины. Так как основная тема моих бесед – это женщина, ее роль в обществе, ее качества, ее мистические совершенства, ее роль в семье, то, естественно, я буду делать акцент на роли женщины, на том, как ее защищали в обществе. Как я уже раньше говорила в прошлых беседах, женщина – особое существо, и жизнь общества строилась так, чтобы правильно использовать качества женщины, ее мистические совершенства и в то же время ее защищать, потому что женщина не может защищать себя, ну, на чисто физическом уровне. Поэтому общество строилось таким образом, чтобы женщина всегда находилась под физической защитой. В детстве, естественно, девочки находились под защитой своего отца. Дома в древности обычно делились на женскую и мужскую половину. Девочки жили на половине своей матери, на женской половине, но обязательно они находились под строгим контролем мужчин дома. Для того, чтобы женская энергия, чтобы для того, чтобы девочка не была осквернена общением, не физическим общением, а даже вот общением на тонком уровне с посторонними мужчинами, ее деятельность контролировалась. Отец и братья всегда защищали девочку и готовили ее к тому, чтобы она стала хорошей женой. Девочки раньше получали замечательное образование, нечто нынешнему. Обычно они получали образование или дома, нанимались какие-то учителя, обязательно мать, тетушки, бабушки принимали участие в воспитании девочки. Или девочку в 5 лет отдавали в гурукулу, и девочка изучала уже в более такой отрешенной обстановке все то, что изучали другие девочки дома. Акцент, если мальчиков учили двум как бы основным качествам. В мальчиках воспитывали качество защитника и учили его контролировать чувства. Это кроме того, что мальчикам всегда давали духовное знание. Девочкам, кроме того, что им давали тоже духовное знание, необходимое для семейной жизни, девочек учили, как правильно себя вести именно как женщине, и учили служению. Женщине, в принципе, намного легче прийти к Богу, чем мужчине, потому что, в принципе, мужчина один. Это Господь, это абсолютная личность. Все души имеют, какие бы они тела ни имели, женские или мужские, они имеют женскую природу. И когда душа женской природы находится в женском теле, то ей гораздо легче научиться служить Богу, научиться Его любить, чем душе, имеющей женскую природу, но находящейся в теле мужчины. Это одно из благословений, которые имеет женщина. Поэтому, но так как женщина, даже имея огромные мистические способности, в общем-то, ну, не может себя достаточно защищать чисто физически, то ей необходима защита близких родственников. В детстве девочек всегда защищал отец и братья. Закончив, получив образование, девочка всегда... Девочку определяли замуж, ее выдавали замуж. Причем лучше, если это происходит в достаточно раннем возрасте, где-то ну, в 11-13 лет. Если девочку раньше выдавали замуж в 11-13 лет, это еще не означало, что она действительно переезжала в дом мужа и ну, начинала заниматься сексом с мужем, выполняла тяжелые какие-то домашние обязанности. Нет. В 11-13 лет девочка еще не получала достаточного образования. Хотя был проведен свадебный обряд, девочка часто оставалась дома для того, чтобы закончить образование. Почему это хорошо и для девочек, вот такие ранние браки, и для девочек, и для мальчиков? Как раз вот в это время начинается половое созревание. У девочек оно происходит намного быстрее. И чувства ребенка, особенно если никто его не учит их контролировать, они разбегаются в разные стороны и начинают искать как бы особи противоположного пола. И когда в этом возрасте происходит первые сексуальные контакты, вот как в наше время, это очень плохо отражается на психике. Чтобы защитить детей вот от таких последствий, от ранней сексуальной жизни, для того, чтобы сохранить их психику и здоровье, детей, как бы им по жизни определялся супруг, у них ум не разбегался в разные стороны, чувства концентрировались на одном человеке, ум был спокойным, и мальчик и девочка, они оканчивали свое образование, и когда они уже, в принципе, были готовы к супружеской жизни, они съезжались в один дом, то есть обычно девочка приезжала в дом к своему мужу, и начиналась их семейная жизнь. Но именно в таких случаях семейная жизнь как бы в 95% была счастливой, потому что при заключении браков учитывались даты рождения детей, учитывалось их социальное положение, учитывались их наклонности. И обычно мальчик и девочка, вот в силу этих обстоятельств, они подходили друг к другу, и когда они начинали вместе жить, их как бы взаимная привязанность, которая проявлялась вот в первые годы вот такого немного фиктивного брака, она усиливалась, и такие супруги жили очень счастливо до конца своей жизни. После замужества молодая женщина переходила под покровительство своего мужа, то есть муж защищал ее муж. После 50 лет, когда вот заканчивался период развития тела, который проходит как бы под эгидой развития сахасрара чакры, то часто мужчины вот в этот период принимали образ, ну, принимали, становились, ну, как бы не то, что отшельниками, они принимали такой образ жизни, который называется на санскрите ванапраска. Это такое частичное отречение. И женщина, их путь выстраивался, их жизненный путь переходил как бы на духовную стезю, И женщина помогала вот духовному совершенствованию своему мужу. Если мужчина принадлежал к высшим сословиям, то наступал момент, когда он полностью отрекался от внешнего материального мира, полностью сосредотачивался на духовной жизни, и, естественно, он отрекался от жены. И вот тогда женщина ходила покровительство у своего старшего сына. Если сын был единственным, то она находила покровительство у своего единственного сына. Таким образом, жизнь женщины всегда была защищена отцом, братьями, мужем, сыном. И это делало ее ум очень спокойным и позволяло сосредоточить, и такая ситуация позволяла ей сосредоточить все свои силы, свой ум и разум на служении семье, на духовном совершенствовании и самой себя, и членов семьи. То есть, вот если как бы выразить все то, что я сказала, одним словом, женщине, общество было построено таким образом, чтобы женщина всю жизнь оставалась целомудренной. Раньше люди знали, что благополучие государства зависит от целомудрия женщин. И вот такое построение общества, когда женщина всегда находилась под защитой близких мужчин, позволяло ей оставаться целомудренной, воспитывать очень хороших, достойных детей. А когда общество состоит из очень достойных граждан, естественно, оно живет благополучно и счастливо. Кроме того, женщине с детства было известно, что единственным мужчиной в ее жизни должен быть ее муж. И она как бы вот в ней воспитывалось такое специальное, специфическое отношение к своему мужу как к единственному мужчине в ее жизни. Все остальные мужчины в обществе были для нее или отцами, то есть пожилые старики и пожилые мужчины, или детьми, или братьями. Хороших мужчин много, как бы вот они все находились в ней как бы вот в таких родственных отношениях, но единственный мужчина в ее жизни – это ее муж. У нас сейчас немножко другая жизнь. Женщина вынуждена часто защищать себя сама. Мужчины по большей части не являются фактическими защитниками ни своих дочерей, ни своих сестер, ни своих жен. Поэтому женщина вынуждена зарабатывать сама и обеспечивать, особенно если она не замужем, ей приходится обеспечивать и себя, и своих детей. Ну, для того, чтобы материально обеспечивать себя, женщина вступает в определенные отношения с различными работодателями. И она находит себе применение в разных сферах деятельности. Какие же сферы деятельности благоприятны и какие неблагоприятны для женщины? Ну, в принципе, об этом говорить можно много, и не хватит времени, чтобы затронуть полностью эти вопросы, осветить полностью эти вопросы. Но вот то, что неблагоприятно, это об этом можно упомянуть. Неблагоприятным бизнесом, ну, как и для женщины, так же и для мужчины, является нефтяной бизнес, газовый бизнес. Неблагоприятным бизнесом является все то, что связано с вырубкой леса, с алкогольной промышленностью и с мясной промышленностью. Если человек работает вот в этих сферах, он, как бы, он создает себе неблагоприятную карму, за которую потом, в общем-то, придется расплачиваться или в этой жизни, или в следующей. Ну, например, почему этот бизнес, эти виды деятельности неблагоприятны? нефть является, я вам уже говорила, что земля, по которой мы ходим, это существо живое. И как у нас есть различные органы тела, у нас есть кровь, у земли тоже есть свои органы, есть своя кровь, есть воздух, который вращается, циркулирует в ее теле. Нефть – это кровь земли, поэтому выкачивать нефть означает выкачивать кровь из нашей планеты. Это значит, что люди, это делающие, доставляют большую боль такому живому существу, и причем святой, не только живому существу, но великой преданной Господу, великой святой нашей земле. Газ является воздухом, который циркулирует или находится в определенных пластах земли. Лес – это волосы земли, и, естественно, вырубать лес, тратить ценную древесину на макулатуру, которую издают большое количество наших издательств, тоже, в общем, является достаточно греховной деятельностью. Ну, об алкогольной промышленности, по-моему, в общем, даже и не стоит много говорить, потому что понятно, что, участвуя в бизнесе, благодаря которому успевается население нашей планеты, в общем, достаточно греховное действие. Ну, естественно, участие в мясной промышленности – это, наверное, одна из самых греховных деятельностей, которые только существуют. И все люди, которые так или иначе задействованы в мясной промышленности, они будут потом пожинать вообще-то, ну, как бы страшные последствия вот такой греховной деятельности. Люди, которые участвуют в нефтедобывающем бизнесе, обычно в следующих жизнях имеют большие проблемы с кровью. В их телах, последствием вот такой их деятельности является какие-то заболевания, там раковые заболевания крови, сахарный диабет часто является последствием вот такой деятельности. Добывание газа, может быть, даже чрезмерное добывание газа, потом становится для людей болезнями, характеризующимися нарушением циркуляции воздуха в теле. Люди, у которых выпадают волосы и потом не растут, как правило, в предыдущих жизнях принимали участие в вырубке леса, в чрезмерной вырубке леса, в неправильном использовании волос земли. Те, кто участвует в алкогольной промышленности, они, естественно, потом в следующих жизнях могут пристраститься к каким-то наркотикам, стать хорошими алкашами и так далее. Те, кто работает в мясной промышленности, естественно, у них обязательно будут болезни желудочно-кишечного тракта, особенно печени и желчного пузыря. Поэтому женщине в современную эпоху йоги не рекомендуют заниматься, не рекомендуют участвовать в подобных бизнесах, в подобной деятельности. Что особенно йоги не рекомендуют для женщин тоже, так это участие в политике. Потому что занятие политикой, в общем-то, оно полностью противоречит сущности женской природы, женского счастья. Обычно женщины-политики не счастливы, как бы они не представляли для общественности свою счастливую семейную жизнь. Обычно в таких семьях нет счастья, и у женщины политика обычно не бывает такой внутренней удовлетворенности. Для того, чтобы заниматься политикой, нужно глобально мыслить, а это чисто мужское качество. И когда женщина приобретает мужские качества, у нее появляются мужские болезни. То есть раньше, когда мужчина занимался своим мужским делом, а женщина занималась женскими делами, то у мужчины, если возникали заболевания кишечника, то обычно это были заболевания толстого кишечника, а у женщины тонкого. Теперь женщины и мужчины обмениваются болезнями, и у женщин возникают в связи с их деятельностью заболевания толстого кишечника, а у мужчины тонкого кишечника. Что это значит? Меняется мировоззрение. Женщине, которой по природе как бы не положено заниматься такими глобальными вещами, как политика, ей не положены как бы вот заболевания толстого кишечника. Это нарушает ее природу, мешает нормальной циркуляции воздуха, мешает нормально функционировать таким тонким телам, как телу ума и разума. Поэтому политическая деятельность для женщины, в общем-то, неблагоприятна. Кроме всего прочего, деятельность женщины в обществе обязательно строилась на том, что женщина прекрасно понимала, кто она является на самом деле. То есть женщина прекрасно понимала, что она душа. Девочкам с детства давали духовное знание. Они прекрасно знали, что они духовная частица, которая находится в сердце этого грубого физического тела. И имея такое четкое философское понимание, кем они являются на самом деле, они правильно вели себя и в семье, и в обществе. Женщину, которая прекрасно понимает, что она душа, а не тело, ее очень трудно разозлить, разгневать. И вот эти качества, негневливость, терпение, терпимость, были очень необходимы в воспитании детей. Женщина, которая имеет духовное знание, она воспитывает детей совершенно по-особенному. Она как корова, которая со своим молоком избавляет своих детей от разных страхов. Ведь раньше кормление молоком, вернее так, кормление матерью молоком ребенка – это особый мистический процесс, которому в наше время не придают должного внимания. Что такое молоко? Молоко – это не только питательные вещества, которые ребенок получает из тела матери. Молоко, человеческое молоко, оно имеет огромную энергетическую составляющую. Когда процесс кормления ребенка происходит осознанно, то есть мать с кормлением молока дает ребенку особую, то есть дает ребенку духовное сознание, то ребенок, даже если его потом отделяют от матери, то есть или мать умирает, или там какие-то еще трагические обстоятельства происходят, в ребенке это знание, которое передано с молоком матери, оно в конце концов оживает. И ребенок, сам не понимая почему, вдруг становится обладателем знания. Поэтому раньше женщин давали им не только духовное понимание, духовную философию, но и учили, как правильно дать эту духовную философию, вот это духовное знание со своим молоком своему ребенку. То есть вот кормление грудью ребенка – это особый мистический процесс, это целое искусство, которому учили женщину с детства. Следующее, чему учили женщину, это пониманию того, что старость не трагедия. Наверняка вы посещаете современные поликлиники и видите, в каком состоянии находятся пожилые женщины, которые приходят туда. Лично я вообще перестала ходить в поликлинику, потому что, в общем-то, стресс. Видеть страдания пожилых женщин, старушек, у которых нет знания, смотреть на то, как они пытаются из врачей вытягивать хорошую энергетику, потому что они получить от врачей положительные эмоции, как бы пообщаться друг с другом, потому что они в жизни, вот там вне поликлиники, в общем-то, получают положительных эмоций очень мало. И они привыкли к тому, что их здоровье зависит от аллопатических лекарств. Фактически, это несчастные женщины, которые не знают, это относится также и к мужчинам старым, они не знают, кто они, для чего они жили, у них по большей части материалистическое мировоззрение, которое сделало их несчастным. Так вот, для женщин древности старость вообще не была трагедией. После где-то 40-45 лет жизнь для них только начиналась. Обычно у таких людей смерть была легкой. Такие люди, вот умирая, не доставляли беспокойства их своим родственникам. Они умирали легко. Или они умирали легко, где-то вот уходя там в какие-то скиты, в ашрамы. Или если это происходило дома, опять же, это была очень легкая смерть, которая не причиняла страданиям ни женщине, ни ее родственникам. То есть очень важно, особенно в женщине, воспитывать понятие того, что душа бессмертна, и что старость – это качество, которое присуще только человеческому телу. Когда у человека вот это правильное сознание, восприятие разных переходных периодов вот в теле человека, там юность, взросление, пожилой возраст и старость, у человека не возникает страха перед жизнью, перед будущим, перед болезнями, да и болезней, в общем-то, нет. Поэтому женщин с детства, конечно, учили правильно воспринимать старость тела. Кроме того, женщины прекрасно знали, что мужчины их воспринимают так, как они выглядят. Поэтому женщины в древности всегда уделяли большое внимание своей внешности. Уделяли они большое внимание и одежде, потому что, в общем-то, одежда показывает социальное положение, внутреннюю сущность женщины. И, кроме того, женщины учили правильно делать макияж, потому что макияж женщины – это показатель тоже ее внутренней сущности, показатель того, как она себя чувствует. Обычно это происходило так. Когда девочка достигала примерно возраста 10-11 лет, кто-то из близких женщин рассказывал ей какой, ну, как бы определял ее дальнейшую жизнь. Обычно у девочек всегда есть какой-то идеал женщины. Или это принцесса, там, ну, в наше время это может быть Барби, или там какие-то принцессы. И вот по женщине обязательно своим дочкам рассказывали о великих женщинах или современности, или о великих женщинах прошедших времен. И обычно к 10 к 11 годам у девочки складывался идеал такой женщины. Или это была конкретная какая-то личность, или это был какой-то выдуманный образ. И старшие женщины помогали девочке более конкретно сформулировать этот образ, чтобы девочка прекрасно поняла, как, допустим, эта вот женщина, идеал этот женский, как она одевается, как она, какой у нее макияж, как она внутренне себя чувствует, какая у нее судьба. Но упор делался на то, чтобы вот этот женский идеал, если это была реальная личность, чтобы этот женский идеал имел обязательно хорошую карму. И жизнь вот такой идеальной женщины, чтобы она заканчивалась очень хорошо. То есть, если кто-то вот будет выбирать такой женский идеал, то, в общем-то, не рекомендуется выбирать такую женщину типа Помпадур, маркизу Помпадур, потому что, хотя она была и фавориткой короля, но, в общем-то, она была несчастной женщиной и умерла, по-моему, не дожив даже до 50 лет. Нужно выбрать женщину, обязательно красивую, ну как, обладающую очень хорошими качествами, которая бы жила счастливо и до замужества, и в замужестве. И вот постоянно, ну как бы, примеривать образ этой женщины на себя. То есть вот девочка совершала такую мистическую садхану, такую мистическую аскезу, которая длилась 108 дней. Девочка выбирала образ, и 108 дней, то есть где-то вот больше 3 месяцев, она примеривала образ своего идеала на себя. Она одевалась так же, как вот ее идеал, наносила такой же макияж, также причесывала волосы, развивала в себе качество своего идеала. То есть она как бы примеривала на себя хорошую карму своего женского идеала. И когда 108 дней проходили, девочка, впитав достаточно вот той тонкой энергии своего идеала в себя, она уже на основе этого идеала могла строить дальше свой внешний образ и свою жизнь. Этот идеал вот женщины, он мог меняться, и на каждом этапе девочка могла, ну, как бы проводить вот такую мистическую аскезу в течение 108 дней, меняя свои идеалы. Но, в принципе, это очень помогает для создания самой себя. Это примеривает, помогает девочке и женщине создавать саму себя. Кроме того, девочку всегда учили для увеличения своей женской силы использовать энергию Луны и Солнца. Ну, минимум, о котором я говорила, это Чандра Намаскар, Сурья Намаскар, использование такими простыми способами энергии Луны и Солнца. Ну и, конечно, девочку учили с детства правильно наносить макияж, так, чтобы вызывать у мужчин очень приятные ассоциации. Вот, но чтобы на самом деле не говорили, в принципе, вот общение мужчины и женщины, оно строится на очень простых отношениях. То есть мужчине нужно найти женщину, которая родила бы ему здоровых детей, дала бы ему здоровое потомство. Естественно, мужчина, для мужчины желательно найти, это вот в подсознании у него так сидит, для него хорошо найти женщину, которая сама по себе здорова. Что показывает здоровье женщины вообще, вот внешний ее облик? Какой внешний ее облик показывает о том, что она здорова? Это блеск в глазах, румянец на щеках, такая здоровая, хорошая кожа, чистые волосы, которые не выпадают и так далее. И женщину с детства научили вот наносить себе на лицо макияж, который бы вызывал у нее вид здоровой женщины. Если вот сравнить с тем искусством нанесения макияжа, который есть сейчас, то он, в общем-то, намного отличается от того искусства макияжа, которое было раньше. Можно для примера, ну вот представьте, что из салона красоты выходит молодая красивая женщина. Можно подробно разобрать вот ее внешний вид и как ее внешний вид воспринимается мужчиной на уровне подсознания. То есть мужчина воспринимает женщину на уровне сознания, то есть вот он видит, да, вот эта женщина, она сошла как будто со страниц последнего журнала моделей. Там у нее модный макияж, у нее модная стрижка, модный там цвет волос, она умеет, значит, хорошо окрашивать, у нее модное платье и так далее. Но на уровне подсознания он все равно отметит, что вот этот, с таким макияжем женщина не может быть здоровой. Допустим, ну вот почему, допустим, глаза. В современном макияже большую роль играют тени. Вот, цвет верхнего века определяет силу космоса, насколько велика сила космоса. Нижнее века показывает силу Земли. И обычно, если женщина нормально питается энергией космоса и энергией Земли, под глазами у нее такая, ну, не нормальный телесный цвет, у нее нет синих кругов, вот верхнее веко у нее тоже такое нормального цвета. И если на глазах тени, ну, какого-нибудь такого зеленого, синего цвета или фиолетового, о чем это говорит? Это говорит о том, что у женщины плохое кровообращение, кровь недостаточно поступает в головной мозг, то есть может быть проблемы какие-то с давлением, вообще с кровью, с сердцем, может быть оно недостаточно хорошо качает кровь по всему телу, прокачивает кровь по всему телу. Такая женщина может быть, ну как бы, может, такая женщина может родить здоровое потомство? Конечно, нет. И если мужчина видит женщину постоянно вот с таким макияжем, постоянно с такими тенями, то на уровне подсознания у него обязательно отложится понимание того, что эта женщина больна. Можно, там, допустим, выйти в свет там, на какую-то вечеринку и наложить тени синего-фиолетового, там, зеленого цвета, ну, какие-то неестественный такой цвет положить на веки, но постоянно этого делать не стоит. Теперь несколько слов о натуральности цвета губ. Сейчас очень модное, ну, не то, что модное, но часто женщины накладывают такую помаду на губы какого-нибудь супер темного цвета для каких-нибудь там определенных целей, вплоть до черного цвета или зеленого. Это тоже неблагоприятно, вот цвет такой помады, опять же, неблагоприятно сказывается на отношениях мужчины и женщины. Почему? Потому что, опять же, это показывает у женщины, если у нее такой рот, на уровне подсознания мужчина это понимает, как у женщины плохое, опять же, кровообращение. она не совсем здорова. Значит, она не может являться продолжительницей рода. И значит, в общем-то, отношения с ней поддерживать тоже не имеет смысла. Какой же помадой лучше всего пользоваться для того, чтобы производить вот на мужчину очень благоприятное такое впечатление? Хорошо на мужчин действует алый цвет губ. Ну, конечно, злоупотреблять этим цветом нельзя, потому что алый цвет, вот такой малиновый достаточно, это цвет Марса. Он достаточно, ну, он нравится мужчинам в определенной степени, потому что показывает, у женщины хорошее кровообращение, и она может родить здоровое потомство, но одновременно такой цвет губ, он и раздражает. Розовый цвет достаточно хорошо воспринимается мужчинами, может быть, наверное, это самый лучший цвет для привлечения мужчин. Розовый цвет – это Венера, и такой цвет говорит о том, что в женщине очень развиты такие качества, как нежность, женственность и заботливость, и такая женщина будет лучше всего проявлять заботу о мужчине. Малиновая помада, но вот как бы не марсианского такого цвета, а более такая нежная, это цвет Юпитера, а это означает, что на уровне подсознания у мужчины, мужчина на уровне подсознания думает о такой женщине, как о суперпартнере, потому что Юпитером управляет Брихаспати. Брихаспати – это особая личность, это жрец полубогов, личность, наделенная сверхположительными качествами и также сверхнадежная личность. И вот такая личность, она никогда не предаст, она будет действительно суперпартнером во всех сферах деятельности. Хорошо воспринимаются мужчинами губы, которые выкрашены в такие немножко пастельные тона, то есть красный где-то вот пастельный, розовый, малиновый, но с таким вот пастельные оттенки губных помад, они обладают особой энергетикой. Это цвет луны, это обычно это спокойствие, целомудрие, концентрацию ума и так далее. То есть это воспринимается хорошо мужчинами. Ну, допустим, так вот, вернемся опять же к той женщине, которая вышла из салона. На ней, допустим, короткая одежда, которая открывает колени. Я раньше уже говорила, что на теле человека есть разные точки, которые очень важны. И негативное воздействие на эти точки, оно очень плохо сказывается на здоровье, особенно женщины, и оно может плохо сказываться на здоровье потомства. Раньше женщины, принадлежащие к высшим сословиям особенно, всегда носили одежду, которая была не выше уровня щиколоток. Почему? Потому что вот от щиколоток до колен, немножко вот до места повыше колен, находятся точки, отвечающие за генетику рода, которому принадлежит женщина. И взгляды посторонние – это энергетика, которая может быть и негативной. И поэтому женщина для того, чтобы посторонние взгляды не касались этих точек, вот эта посторонняя энергия не могла сказаться на здоровье их потомков, они всегда прикрывали ноги так же, как затылок и шею. Вот, естественно, одежда женщине обязательно нужно закрывать свои нижние чакры. То есть, если это брюки, то желательно для женщины, чтобы половые органы были закрыты. То есть, это какие-нибудь туники или кофточки примерно до середины бедер, чтобы нижние чакры были закрыты и не подвергались воздействию вот похотливой энергии разных мужчин. Большое значение вот в создании имиджа женщины играет обувь. Какой формы, какого цвета обувь, вот есть такая закономерность, какого цвета, какой формы обувь, такое сознание имеет женщина. Ну, где-то вот с древности сохранилось такое понятие, что обувь всегда должна быть добротной, всегда должна быть темного цвета. И это не просто так. Но сейчас, вот недавно была очень популярна остроносая такая обувь. И вот эта острая форма носка, она, если носить обувь вот с таким острым носком, то можно приобрести определенные качества, то есть уподобиться ледоколу, то есть приобрести целеустремленность, напористость от достижения своих целей. В какой-то степени, то есть в какой-то ситуации это нужно, но для женщины это, в общем-то, не актуально, потому что женщине, может быть, для современных женщин это хорошо, но женщине по своей сути подобная обувь не очень как бы подходила. Раньше подобную обувь носили мужчины, потому что им при вращении во внешнем мире им были необходимы такие качества, как качество ледокола. Вот он идет по жизни, у него задача обеспечить свою семью, быть опорой, каменной стеной для своей семьи. Поэтому вот такая остроносая обувь для мужчин где-то очень хороша. Очень важно для сознания человека и форма каблука. То есть чем устойчивее каблук, тем более основательней, тем более надежней человек чувствует себя в жизни. Большую роль также играет цвет обуви. Можно иногда одевать обувь, ну там на выход, там на вечеринки, на концерты, обувь белого цвета или такого светло-бежевого цвета. Но постоянно носить такую обувь не очень благоприятно, потому что белый цвет, он как бы лишен фундаментальности, основательности. И если человек постоянно носит обувь белого цвета, он лишается вот на уровне подсознания, у него в подсознании появляется мысль, что у него нет фундамента в жизни. Он лишается своей опоры. Поэтому обувь необходимо лучше всего носить темного цвета. Темно-синего, темно-коричневого. Ну, можно светло-коричневого носить, потому что коричневый цвет сам по себе, он цвет такой основательности. Черного цвета, ну и так далее. Очень важно разбираться в рисунках ткани, из которых шьется одежда. Негативно влияет на сознание других людей одежда, если человек одет, допустим, в костюм из ткани, имеющий полоски, квадратики, прямоугольнички, мелкие точки, горошек разного размера и ломаные линии. Вот эти рисунки на одежде, они негативно влияют и на сознание людей, которые видят человека вот в одежде такого рисунка. И они плохо влияют на людей, которые одеты в одежду вот с таким рисунком. Почему? наш глаз устроен таким образом, что не очень естественные рисунки вызывают раздражение в глазах. Все это, ну как это, сложные энергетические законы, о которых, в общем-то, сейчас я не буду говорить. Но если вы хотите произвести хорошее впечатление на людей, особенно если вы идете на первую встречу, не одевайте одежду вот с такими рисунками, потому что на уровне подсознания вас не очень хорошо примут. Почему для самого человека не очень хорошо одевать одежду вот в полосочки, в квадратики, в клеточки, особенно в ломаные линии? Потому что на уровне подсознания это воспринимается как дальнейшие действия, как программа к дальнейшим действиям. Ломаные линии будет ломаная, то есть сознание будет строить вам такую же ломаную жизнь. Полосочки разного рода, они будут разрезать энергетическое поле, потому что любой цвет – это энергия. Если энергия, ну, если полосочки на одежде, то эта энергия, она будет разрезать энергетическое поле. Клеточки и квадратики, они, так как они состоят из ломаных линий, то они также будут, ну, как бы негативно отражаться на сознании человека. Все то, о чем я вот сейчас сказала, оно не относится к традиционным национальным рисункам, потому что все то, что связано с национальными узорами, имеет особое значение в жизни человека. И обычно в этих вот национальных узорах запрограммировано устройство Вселенной, запрограммировано высшее знание. И если даже вот ломаные линии или клеточки там какие-то, они сами по себе неблагоприятны, но если они входят в состав такого вот национального рисунка, то они как бы теряют свою неблагоприятность, и они несут очень хорошую энергетику. Вообще, в гардеробе каждого человека необходимо иметь, вернее, каждому человеку необходимо иметь одежду разных расцветок. В идеале человек каждый день должен одевать то, что вот ему необходимо. То есть человек открывает свой шкаф, и рука его будет сама тянуться к той одежде, ну как, к той одежде, которая несет в себе энергию того цвета, который человеку необходим. Если у человека не настолько работает интуиция, то для того, чтобы ее развить, можно использовать вот те данные, которые я сейчас скажу. Каждый день недели он находится под влиянием энергии определенной планеты. И зная то, что вот как бы благоприятно взаимодействует с энергией данной планеты, можно подбирать себе соответствующую одежду. Ну, начнем с воскресенья. Воскресенье проходит у нас под воздействием энергии Солнца. Энергии Солнца – это оранжевый, золотой и насыщенный темно-красный цвет. То есть в эти дни, то есть вот воскресенье, хорошо носить одежду этих цветов. Какую одежду? Хорошо носить одежду из грубого или такого толстого материала. И хорошо носить украшения из меди. Понедельник у нас проходит под воздействием энергии Луны. Луна – это серебристый, зеленый и молочно-белый цвет. В понедельник всегда хорошо одевать новую одежду и носить украшения из бронзы. В Вторник – это энергия, Марса, цвета ярко-красный, малиновый и алый. Одежду во вторник хорошо носить пеструю и украшения из меди. Среда – это Меркурий. Энергия Меркурия обычно зеленого цвета или такого синеватого. Одежда в среду хороша, безупречно чистая и свежая. И хорошо в среду носить украшения из латуни. Четверг – это Брихаспати, то есть Юпитер. Очень благочестивая планета, которая хорошо влияет на людей. Ее цвет желтый, может быть также цветом индиго или синим таким фиолетовым. Одежду можно носить любую, обычную. Металл Юпитера – это золото. Пятница проходит под воздействием энергии Венеры. Это сияющий белый цвет, зеленый и голубой. Одежду можно хорошо носить прочную, такую носкую и с узорами, особенно с традиционными такими узорами. Металл Венеры – это серебро. И суббота – это день Сатурна, необыкновенной планеты. Ее цвета черный, темно-синий, фиолетовый, может быть даже зеленый и темно-коричневый. Суббота – это день аскезы. И для того, чтобы улучшить свою карму и нейтрализовать плохую карму, Сатурн очень любит, когда в этот день, вот в его день, совершают аскезу, а для аскезы одевают старую изношенную одежду и одевают железные украшения. То есть вот хорошо бы составить, хорошо, когда человек имеет гороскоп и знает, какие планеты в его гороскопе слабые. И вот в те дни, в дни планет, которые ослаблены в его гороскопе, носить те украшения, соответствующую одежду, которая бы, ну, как бы нейтрализовала и улучшала энергию данных планет. Ну, так как, естественно, в имидж женщины обязательно входит приведение в порядок ногтей. Ногти – это не просто определенная субстанция, которая там растет, которую нужно обрезать. Ногти – это достаточно, достаточно мистическое вещество, которое на самом деле является регулятором приема энергии. Около ногтей находится масса жизненно важных точек, которые соединены со всеми внутренними органами тела. И если человек правильно состригает ногти, правильно за ними ухаживает, то процесс обихаживания ногтей, он может играть очень положительную роль в жизни человека. Так как ногти – это регулятор приема энергии, то их стрижка меняет ритм жизни. Допустим, если вы в понедельник стрижете ногти, это значит, что вы проводите профилактику гинекологических и урологических заболеваний. В понедельник, когда состригают ногти, состригают печаль, тоску, комплексы и память о разных неприятностях. Когда состригают ногти во вторник, то это значит, что состригают неожиданные неприятности, приобретают защиту в экстремальных ситуациях и также состригают заболевания крови и головы. в среду, в день Меркурия, состригают неразбериху в мыслях и делах, улучшают нервную систему, повышают иммунитет, инстинкты разные улучшают и повышают успех в учебе, общении и приближают в какой-то мере хорошие известия. Сострижение ногтей в четверг состригают болезни печени, продляют срок жизни и повышают уверенность в себе. В пятницу когда состригают ногти, значит, увеличивают красоту грубого физического тела. Но в пятницу мужчинам не рекомендуется состригать ногти. С чем? Почему? Потому что в пятницу, вот сострижение ногтей в пятницу усиливает скапливающиеся в теле шлаки и замедляют процессы, которые происходят в теле. То есть замедляется метаболизм клеток и так далее. То есть как бы вот в пятницу выбираете, или вы увеличиваете физическую красоту, или вы немножко ухудшаете здоровье. Но в субботу стричь ногти – это очень, очень благоприятно, потому что, опять же, суббота – это день аскезы. Сострижение ногтей в субботу укрепляет здоровье, снимает кармические долги и улучшает вот саму аскезу. То есть, если женщине необходимо провести какую-то аскезу, плоды которой она бы отдала на благополучие семьи, то перед самой аскезой ей хорошо бы состричь ногти. Йоги в воскресенье, в день солнца, ногти состригать не рекомендуется, потому что солнце – это особая планета, и такие большие очистительные обряды, какие-то действия в воскресенье делать не рекомендуется. Если ногти стричь на возрастающей луне, то есть в первой половине месяца, то ногти будут быстрее расти. Если ногти стричь на убывающей луне во второй половине месяца, то они становятся крепче и не будут слоиться. Посмотрите, обычно раньше люди знали свои проблемы своего тела, и в соответствии с этими проблемами, заболеваниями какими-то, они определяли садхану, и такую мистическую аскезу, в которой расписывались все действия, которые нужно производить в отношении тела. То есть распределялись и действия в отношении ногтей. То есть если у человека были какие-то урологические болезни, человек проводил какие-то, читал какие-то мантры, проводил определенные жертвоприношения, и в том числе стриг ногти в понедельник. Это продолжалось где-то в течение 3-5 недель. Тело запоминало, какой процесс нужно, ускорить или замедлить в теле. А запоминало оно именно по стрижке ногтей, в какие дни, на каком, под воздействием какой энергии, какой планеты это производилось, и, давала определенную команду себе и избавлялась от урологических каких-то болезней. Когда проблема с телом, определенная проблема с телом была решена, решали другую проблему, то есть ногти стриглись уже не в понедельник, а в тот день, который решал другие проблемы. Ну, сейчас у нас модницы делают ногти разных форм, художественное оформление ногтей. И очень популярно сейчас делать гелевые, какие-то акриловые ногти. То есть ноготь полностью убирают с пальца, наклеивают на тело искусственный ноготь, красят его, и женщины как бы беззаботно живут, без проблем того, что вот нужно делать маникюр каждый месяц. Ну, в общем-то, вот эти гелевые акриловые ногти – это медленное самоубийство. И делать подобные ногти очень вредно для здоровья. Я уже говорила, что на самих ногтях и вокруг ногтей находится очень много точек, которые связаны с внутренними органами. И уничтожение ногтя, оно очень вредно сказывается на здоровье человека. Но это вот как медленно принимать яд. То есть резкого ухудшения здоровья может и не быть, но постепенно вот яд вот этих, убирания натуральных ногтей, оно может привести к резкому ухудшению здоровья. Также необходимо знать, что форма ногтя, она тоже оказывает определенное действие на сознание человека и на тело человека. Если ноготь прямоугольной квадратной формы, то он увеличивает мужские качества и вызывает чувство агрессивности. Вот если вы посмотрите на какую-нибудь там женщину, у которой квадратные ногти, особенно если они накрашены неестественным цветом, то появляется такое желание сбежать от женщины, вот от этой женщины. Ногти с полукруглой формой увеличивают женские качества, увеличивают такое качество женское, как нежность, и они имеют более естественный вид. Во время стрижки ногтей, так как это вот мистический такой процесс, который дает программу телу на определенный период, то есть на неделю до следующей стрижки, в процессе стрижки ногтей можно делать разные установки, давать своему сознанию разные установки. Ну, например, вот в течение этой недели я избавлюсь, допустим, от такой-то болезни или от такого-то настроения, или от такого-то воздействия, ну и так далее. Очень важно иметь, особенно женщине, натуральный цвет ногтей. Цвет ногтей говорит о состоянии кровообращения в теле. Розовый цвет ногтей, ну такой светло-коричневый, теплый, вызывает у противоположного пола очень хорошие чувства на уровне подсознания. Неестественный цвет ногтей типа темно-фиолетового, черного или зеленого говорит о том, что у женщины плохое кровообращение, и, в общем-то, она не может дать здоровое потомство. Желательно, очень хорошо, когда цвет ногтя соответствует цвету губной помады. Это означает, что энергия при помощи рук, на которых есть ногти определенного цвета, человек кладет пищу в рот. Это означает, что энергия пищи, энергия пищи равняется энергии, которая входит в рот. То есть это означает, что будет равновесие между энергией денежной энергией, которую, между деньгами, которые зарабатывает человек, и равновесием энергии, которая входит в пищу, которую он кладет себе в рот. То есть, если вы хотите уравновесить эти энергии, то делайте то имейте одинаковый цвет ногтей и одинаковый цвет губ. Вы можете эту энергию регулировать при помощи лака для ногтей и губной помадой. И что очень важно, вот эта энергия денежная, которую вы приобретаете, она просто остается в вашем теле. То есть вы ее оставляете себе и даже можете наращивать. Вот такой смысл. Теперь мы поговорим о волосах. Ногти – это... Ногти – это регулятор приема энергии, а волосы – это антенны, которые принимают энергию и через которые тело насыщается энергией. Человек отличается от животного не только своим сознанием, но и наличием волос на теле. Если у животного, если у волосатого животного, в общем-то, нет выбора, он непосредственно отрабатывает свою карму, и он не может отойти, он не может сделать шаг в сторону, и у него, в принципе, нет, в общем-то, даже выбора, то у человека есть выбор. И этот выбор, возможность сделать выбор, она на уровне физического тела основана на том, что на теле мало волос. При помощи волос живым существом управляют различные властители Вселенной. То есть при помощи волос они дают энергию живому существу, и он действует в соответствии с этой энергией. У человека не столько волос на теле, как на теле животного, потому что он, в общем-то, не настолько зависит от различных властителей Вселенной. У него всегда есть выбор – поступить плохо или хорошо. Но для того, чтобы все-таки получать максимум энергии из космоса, человеку волосы необходимы. И в древности женщины носили, они носили длинные одежды и старались сохранить на теле максимум волос. То есть, может быть, там брились где-то волосы под мышками в области бикини. Но волосы на ногах, в общем-то, брить не особо благоприятно, потому что ноги имеют, как я уже говорила, на ногах расположены очень много важных акупунктурных точек, которые связаны с внутренними частями тела, с внутренними органами тела. И волосы, они, в общем-то, дают ту энергию, волосы на ногах дают ту энергию, которая в какой-то степени защищает эти точки. И если ноги открыты, особенно если на них нет волос, то это делает тело очень уязвимым для энергии разных взглядов, особенно очень неблагожелательных взглядов. А волосы на теле – это особый аспект внешности человека. Прическа человека отражает его открытость или скрытность, и волосы, то есть и сама прическа, она составляет энергетическую основу человека. Длина волос, цвет и форма влияет на способность человека поглощать энергию космоса. Но если цвет волос, длина волос и так далее влияет вообще на человека, то на людей, которые идут серьезно по духовному пути, форма волос и их качество, в общем-то, не влияет. Вообще прической, длиной волос и их цветом можно регулировать энергию разных планет, которые воздействуют на человека. Длина волос определяет количество и скорость поступающей в мозг энергии. Чем длиннее волосы, тем больший объем энергии получает человек, но и тем дольше путь этой энергии до мозга. Поэтому, в общем-то, всегда испокон веков у женщин были длинные волосы. Почему? Потому что для ее деятельности нужна была большая энергия, нужна была больший объем информации, получаемой из космоса. И чтобы вот чтобы женщине легче было выполнять свои обязанности, она носила вот именно длинные волосы. Но так как женщины носили длинные волосы, то путь осознания ситуации, в общем-то, ей был, естественно, намного длиннее, чем у мужчины с более короткими волосами. Потому что развитие ситуации, оно, естественно, может намного опережать поступающую из космоса информацию об этой ситуации. Но так как женщина, в общем-то, особо не природой предусмотрена, что женщина не особо должна вращаться во внешнем мире, то есть женщине требуется больше знания и силы, то ей, естественно, лучше иметь длинные волосы. Но чем сильнее духовная сила женщины, тем короче ей можно стричь волосы. Раньше женщины, которые, в общем-то, вставали на путь отречения, или женщины после 50 лет, они или вообще сбривали волосы, или они коротко остриглись, ну, типа вот ежика такого было. В Индии это до сих пор происходит. А мужчине вот для вращения во внешнем мире нужна более жесткая, более концентрированная энергия. Мужчине вот для решения разных ситуаций в его производственной деятельности нужна очень быстрая и хорошая реакция, поэтому мужчине лучше всего, особенно сейчас, иметь короткие волосы. Но вот в разные времена у разных народов мужчины носили разные прически, и в принципе коротким волосам равноценна, допустим, прическа, которая была в Китае у мужчин, то есть за первую переднюю часть головы они брили, а сзади у них была длинная коса. Это, в общем-то, даст почти идеальный вариант для женщины. Вот прическа, идеальная мужская прическа, потому что при помощи длинных волос они увеличивали свои мистические качества какие-то, они накапливали в своих волосах больше энергии, больше информации, которые они берут на уровне подсознания из космоса. А бритая поверхность головы спереди, она позволяет им максимально быстро реагировать на какие-то экстремальные ситуации, используя вот ту энергию, ту информацию, которая сконцентрирована у них сзади в длинных волосах. Чем длиннее волосы, тем больше мистическое, тем больше мистические, тем больше мистической энергии имеет человек. А чем короче волосы, тем... Нет, да, так, заговорилась немножко. Короткие волосы увеличивают мужскую энергию в женщине. Поэтому женщине, в общем-то, короткие волосы особо носить, ну, как бы неблагоприятно. Почему? Потому что она не может получить столько информации из Вселенной и использовать эту информацию для блага семьи. Кроме того, ей нужно закрывать точки на шее и в нижней части затылка, вот, так как на них можно воздействовать взглядом. У мужчин точки на шее и на нижней части затылка, они не столь подвержены энергии, ну, как бы неблагоприятных взглядов, поэтому, в принципе, мужчине носить короткие волосы – это нормально. Кроме того, волосы периодически надо стричь, даже если они длинные, потому что на волосах скапливается не только хорошая информация, но также и плохая. Поэтому обязательно волосы нужно состригать хотя бы на 1-2 сантиметра каждый месяц. Но и если период в жизни вот, предыдущий был очень хорошим, то на волосах закрепилось очень много положительной энергии. И вот после, в течение хороших периодов волосы, в общем-то, стричь йоги не рекомендуют. Ну, наверное, вот сколько причесок существует в мире, но есть прически, есть прическа, которая ну, обладает, наверное, самыми магическими свойствами. Это прическа короткая сзади, короткая спереди, то есть это позволяет максимально контролировать ситуацию, быстро решать разные проблемы. И длинные волосы сзади. То есть вот такой, то есть вот совокупность длинных и коротких волос. Вот это самая оптимальная как бы прическа для человека. Так, ну короткие стрижки, они быстро наполняют тело энергией и позволяют выпутываться из трудных ситуаций. Самому они позволяют быстро омолаживаться и придают мужественность. Короткие стрижки также улучшают обмен веществ, улучшают кровоснабжение мозга, лечат его и стабилизируют его деятельность. Средняя длина волос делает женщину более женственной, мужчину более мужественным. И кроме того, средняя длина волос улучшает работу желудочно-кишечного тракта и горла. Крашеные волосы меняют энергию, которую человек себе может аккумулировать, и меняют энергетический потенциал тела. Вот, особенно меняют энергетический потенциал тела крашеные волосы с химией. Химия меняет структуру волос, цвет волос и подключает человека к энергии определенной планеты. Кроме того, вот крашеные волосы, они улучшают работу нервной системы и верхних дыхательных путей. Ну, теперь вот более конкретно о стрижках. Допустим, вот такая стрижка, как каре, она накапливает силы, она позволяет управлять ситуацией, помогает сохранять и увеличивает силу в семье, улучшает пищеварение и насыщает тело физической энергией. Длинные волосы, а более конкретно такая львиная грива, часто можно ее встретить и сейчас и у женщин, и у мужчин, она помогает улучшить общение с другими людьми, она улучшает работу сердца, делает человека более романтичным, более уверенным и более добрым. Искусственные волосы помогают человеку спрятать его сущность, и они улучшают, и они как бы помогают человеку, то есть, и когда у человека искусственные волосы, он начинает излучать таинственность. Кроме того, использование искусственных волос, то есть не только париков, но там каких-то вот вставок из искусственных волос, улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Ну, а прически на один день, то есть, ну, там, супер какой-то, соорудить на голове или воздушный замок, или корабль, или какую-то такую очень хрупкую прическу, дает человеку качество такое, показывает его как недоступным, возвышенным, показывает его как принадлежащим к элите. Но вот такая прическа, она также ограничивает круг общения. Она убирает страхи и улучшает работу почек. Прямые короткие волосы улучшают сексуальность, увеличивают энергию, и они позволяют контролировать половые органы. Ну, такая прическа, как, допустим, длинный конский хвост с челкой впереди или без, вызывает самоуважение, помогают общественной деятельности и улучшают работу печени. Прическа, то есть отсутствие волос на голове, то есть или, допустим, когда голова лысая, или когда на голове платок, то есть как бы чисто внешне у человека нет волос, она показывает, что красота – это не главное в жизни человека. Очень часто, когда люди встают на духовный путь, допустим, буддийские монахи, они бреют головы. У вайшнавы тоже бреют головы, у них сзади только шикха, которые закрывают чакру теменную. То есть в человеке проявляется не чисто вот внешне, то есть волосы так или иначе, они показывают какую-то сексуальность, они привлекают... Ну как, они привлекают противоположный пол. Когда у человека нет волос, в принципе, он лишается какой-то сексуальной такой привлекательности, и люди начинают смотреть обычно на людей с такой прической в глаза. Другие люди смотрят обычно в глаза людям вот с такой прической, а в глазах показана душа человека, и вот обычно людям с такой прической, то есть если вот мужчина полысел, для того, чтобы быть привлекательным, ему желательно развивать какие-то свои духовные, человеческие качества, потому что он лишился вот такого очень важного сексуального момента, как волосы. Кроме того, когда вот такая прическа у человека, это способствует улучшению работы костной системы и способствует улучшению состояния зубов и десен. Часто у людей есть такое сознание, все равно какая у меня прическа, вот лишь бы мне нравится там кому-то. Такая прическа, такое сознание у человека, оно способствует тому, что у людей улучшается состояние кровеносных сосудов. Наличие кос у женщины или у мужчины помогает слиянию разных энергий, которые функционируют в теле и функционируют как бы во внешнем мире. Косы улучшают обмен веществ, улучшают состояние нервной системы. Поэтому вообще идеальный вариант, когда у мужчины идеальный вариант причесок мужчины и жены. Это достаточно короткая стрижка или вот такая стрижка, как у китайцев, вот спереди побрита, а сзади длинная коса, чтобы мужчина мог принимать очень быстрое решение, а у женщины длинные волосы. Почему? Потому что женщине, в общем-то, не обязательно принимать решение, для разрешения ситуаций, возникающих во внешнем мире. Это обязанность мужчины. Поэтому женщине необходимо накапливать знания, накапливать мистическую силу и информацию из космоса. Если женщина вращается во внешнем мире и у нее вот такая прическа, то это будет мешать ее деятельности, как бы вот вне стен дома, и это особенно мешает, такая прическа мешает ее нормальной деятельности где-то, ну, в сфере бизнеса, в сфере политики. Если у женщины политика длинные косы, она, в общем-то, ну, где-то процентов на 95 не будет успешным политиком. В соответствии с кармой ее деятельность в сфере политики будет, может быть, какое-то время положительной, успешной, но это не может, это не сможет продолжаться долго. В конце концов, в общем, ее ожидает политический крах. Потому что вот именно такая прическа поможет ей, не будет ей помогать справляться с сиюминутными какими-то трудными ситуациями. Волосы – это очень мистическая составляющая человека. И, естественно, нужно знать, у кого стричься. То есть нужно уметь выбирать парикмахера, потому что парикмахер, вот соприкасаясь с волосами человека, он может менять его карму. Желательно, чтобы парикмахер был одного пола с вами, чтобы он был очень радостным, энергичным. И нужно обязательно знать, что чем старше парикмахер, тем больше у него мистического опыта, тем энергичнее он влияет на вашу жизнь. Вот. И чтобы парикмахер не вмешивался в вашу жизнь, ходите к ровесникам или к тем, кто моложе вас. Но если, допустим, у вас плохой период в жизни, вот, то, в принципе, можно, вот в данном, это единственный практически случай, когда можно пойти парикмахеру, который намного старше вас, потому что он обладает достаточной силой, чтобы изменить вашу карму в лучшую сторону. Он может дать толчок к изменению вашей кармы в лучшую сторону. Не рекомендуют йоги волосы стричь самому себе. Это, в общем, это несет негативные последствия и для тела, и для сознания. Вообще идеальный вариант, женщин раньше учили и парикмахерскому искусству, потому что идеальный вариант, когда мужчине стрижет волосы его жена, и также мать стрижет волосы своим детям. То есть мужчине вообще как бы нежелательно ходить к парикмахеру женщине, потому что женщина-парикмахер вот, оказывает на него такое мистическое влияние, и если женщина-парикмахер очень сильная, то она может в какой-то степени нейтрализовать или отводить мужчину от своей жены, нейтрализовать ее энергию. Если стричь волосы на возрастающей луне, то они будут быстрее расти. Если волосы стричь на убывающей луне, то корни волос укрепляются, и волосы не выпадают. Так, ну вот еще немножко поговорим об одежде. Одежда, форма одежды, ее цвет может сказать о человеке все. И также одежда, ее цвет может воздействовать определенным образом на других людей. Если человек знает правила воздействия энергии цвета на других людей, он может контролировать ситуации. Ну, например, для делового везения очень хорошо одевать одежду синего, малинового или бирюзового цвета, потому что она как бы благоприятно влияет на сознание, не раздражает, способствует такому умиротворению. Для нежности и защищенности очень хороша одежда сиреневого и розового цвета. Для того, чтобы чувствовать себя защищенным, человеку нужно одеваться в одежду коричневого цвета. Не очень благоприятны для человека с неподготовленным сознанием одежда черного, серого и коричневого цвета. Почему? Любой цвет, он имеет и положительные, и отрицательные стороны воздействия на человека. Черный цвет притягивает к себе разные тонкие сущности, нематериальные, которые как бы облепляют человека вот в этой одежде, беспокоят его ум, вообще как бы утяжеляют его карму. Одежда серого цвета, с одной стороны, она дает энергию, особенно если это вот такой немножко пастельный серый цвет, но с другой стороны, она, в общем, как-то может активизировать разные страхи. И коричневый цвет, с одной стороны, он вызывает чувство надежности, такой основательности, фундаментальности, и как-то убирает страхи, но с другой стороны, он приземляет сознание. И если человек не может управлять энергиями цвета, если он не может управлять своим сознанием и своими чувствами, то лучше эти цвета ему как бы не носить. Но если вот есть одежда такого цвета, то в принципе ее можно нейтрализовать зеленой, такими вкраплениями зеленого цвета, белого. И опять же, нужно понимать принцип йоги – место, время и обстоятельства. Если вы узнали что-то новое, и оно противоречит, допустим, тому, что у вас есть, если у вас, допустим, гардероб состоит из одежды в основном черного цвета, это не значит, что вам нужно ее выбросить. Используйте ее в комплекте с одеждой разных цветов, нейтрализуйте влияние черного цвета, но вот таких резких каких-то движений делать не надо. Одежда, которая имеет такой, квадратный или прямоугольный силуэт, она выравнивает биополе и гармонизирует работу внутренних органов. Одежда такого в стиле трапеции, она увеличивает поток женской энергии, добавляет чувственности, повышает интуицию и нежность. Она вызывает у человека чувство стабильности, но также она, у человека может появиться склонность к лишнему весу. А для худых людей вот эта трапециевидная одежда гармонизирует ауру и вообще действует на них очень положительно. треугольная одежда, которая имеет такую треугольную форму, причем острием вниз, она увеличивает мужскую энергию, и у женщины она может вызывать чувство нестабильности. Одежда такого классического типа, она показывает благополучие материальное, показывает, что человек занимает какое-то такое престижное положение, вызывает чувство стабильности. Одежда в стиле модерна, она показывает, что человек может придерживаться таких свободных отношений, в том числе свободных отношений между полами. Достаточно неблагоприятна для женщины одежда в стиле вамп. Хотя это сейчас достаточно рекламируется, мол, женщина вамп, она такая сексуальная, стильная. Но вот этот стиль страсти, который имеет стиль вамп, он показывает агрессивность женщины, ее сексуальность и достаточную животность. То есть мужчина на уровне подсознания понимает, что такая женщина, в общем-то, является для него смертью. Спортивный стиль говорит о том, что человек следит за своей внешностью и фигурой, что он не принимает чужих людей. То есть в метро такой человек точно не будет знакомиться. И, в общем-то, спортивная одежда – это стиль победителя. Деревенский стиль – это стиль кантри, так скажем. Это достаточно дружелюбный стиль. Он показывает общительность человека и показывает умение дружить. То есть такая основательность. Ну, всех лучше раскрывает вот такие женские качества. Это восточный стиль одежды. К восточному стилю одежды относится и древнерусская, древнеславянская одежда. Ну, она действительно позволяет раскрыться всем лучшим качествам женщины. Женщине, ну и заканчивая вот эту тему, женщина и социум, я бы сказала, что женщине необходимо разбираться в одежде, необходимо разбираться в энергии цветов, потому что на уровне подсознания, если человек, допустим, не знает, что означает энергия цвета, что означает, допустим, темно-синяя юбка, белая кофта или, допустим, кофта желтого цвета, если он не знает, это как бы вот сознание, но на уровне подсознания он все равно считывает информацию с другого человека, и свои отношения с ним он строит как раз вот на уровне подсознания. Для того, чтобы женщина чувствовала себя комфортно, ей необходимо разбираться во всем. Этому раньше ее учили в детстве, но сейчас этому можно научиться тоже, даже не в детском возрасте. Поэтому, дорогие женщины, будьте всегда красивы, будьте всегда общительны, целомудренны, имейте чувство собственного достоинства, и тогда вы обязательно найдете своего принца. А если у вас уже есть муж, и вы не считаете его принцем, вы в ваших силах сделать любого мужчину принцем, возвысить любого мужчину и стать с ним счастливой. В общем-то, это все, что я хотела сегодня сказать. У нас есть вопросы, сейчас я на них буду отвечать. Добрый вечер. Какого цвета должно быть нижнее белье? Я слышала, что цвет влияет на здоровье и характер. какого цвета должно быть нижнее белье. Но как вы ощущаете себя? Что энергию какого цвета вам необходимо вот в данный момент, при данных обстоятельствах и так далее? Это может быть белое белье, это может быть белье телесного цвета. Но имейте в виду, конечно, белое белье, если вы носите постоянно белье белого цвета, то у вас, возможно, появится разочарование в жизни. Если это постоянные белые, допустим, трусики, то разочарование в сексуальной жизни, неправильное понимание сексуальной жизни, вообще секса. Но развивайте свою интуицию и одевайте то белье, к которому у вас тянется рука. Имейте белье любого цвета и одевайте то, что вот необходимо вам на данный момент. Следующий вопрос. Добрый вечер. Насколько важно женщине покрывать свои волосы? Ведь тенденция в западных странах ходить с непокрытой головой, а в мусульманских странах полностью покрывают волосы и даже прикрывают лицо. Где чувство меры? Но все зависит от уровня цивилизованности общества, я бы так сказала. Если женщина, она для того, чтобы сохранить свою мистическую силу, женщине, в общем-то, необходимо скрываться от посторонних мужских взглядов, потому что посторонние мужские взгляды, особенно если они похотливы, они разрушают ее энергетическое поле и уменьшают ее мистическую энергию. Поэтому и в обществе, где мужчины не целомудренные, женщине может быть в какой-то степени желательно, закрывать голову. Но в высокоцивилизованном обществе подобные туалеты, в общем-то, они не обязательны. Допустим, на юге Индии женщины не любят прикрывать голову, потому что они считают себя целомудренными. И вид целомудренной женщины, вот ее такое целомудренное сознание, они могут возвышать сознание любого мужчины. И, в принципе, если женщина супер целомудрена, то ей она имеет такую силу энергетическую, такую силу мистическую, что, ну, насколько бы не был там похотлив мужчина, который на нее смотрит, он не может на нее воздействовать. Наоборот, видя такую целомудренную женщину, он сам становится целомудреннее, приобретает какие-то хорошие качества. Это время, место и обстоятельства, потому что в различных обществах мужчины и женщины находятся в разном состоянии, имеют разный уровень сознания, поэтому время, место и обстоятельства. Если мужчины и женщины в обществе целомудрены, то в принципе женщине совсем не обязательно покрывать свою голову. Вот, достаточно носить длинную одежду, чтобы были закрыты точки на теле, вот на ногах, на шее, на нижней части затылка. Вот, и голову покрывать не обязательно. В нашем возрасте, в нашем обществе, в общем-то, мужчины не контролируют свои чувства. Они достаточно похотливы, и если по улице идет красивая женщина, мужчины все на нее обычно смотрят, и ее энергетическое поле, особенно ее нижние чакры, они под воздействием их взглядов начинают разрушаться, ухудшается работа ее половых органов. Естественно, это сказывается на состоянии ее будущего потомства. Поэтому нужно или учить мужчин контролировать свои чувства, или вот носить соответствующую одежду. Вот, ну, в принципе, опять же, время, место и обстоятельства. Все. Вопросов больше нет. На сегодня, сегодняшняя наша беседа закончена. До свидания, до следующей встречи.